Освящение совершил адрианопольский митрополит Григорий, пребывающий на покое в одном из здешних монастырей, а именно в Атопеде. Этого владыку обыкновенно у нас зовут «мученический брат», потому что несколько лет тому назад брат его пострадал от турков и греческой церковью сопричислен к лику новых святых мучеников. Но обратимся к нашей радостной новости, то есть к освящению нашего храма во имя святителя Христова Митрофана, первого епископа Воронежского. Для русского сердца было чрезвычайно трогательно это редкое, можно сказать, единственное в своем роде событие — освящение Митрофаниева храма на священных высотах Афона. Признательность русского монастыря Господу Богу за его отеческий промысел о нем свидетельствовалась всенощным на этот отрадный день освящения бдением, продолжавшимся 8 часов, а благодарность к России за ее внимание и участие в судьбах сей обители живо выразилась в теплых молитвах о вожделенном здравии нашего государя-императора Николая Павловича и всей высочайшей фамилии, а с тем вместе и о спасении всех, в особенности благотворящих этому русскому монастырю. Назад тому 6 уже лет, как положен был основной камень храму новоявленного чудотворца и святителя Митрофана. В течение этого времени он медленно возникал, стесняясь внешними обстоятельствами, и до ныне, вероятно, не достиг бы еще в совершенстве внутренней отделки, если бы не послал Бог сюда сверхчаяние поклонника, санкт-петербургского купца Семена Максимовича Комарова, который, тронувшись бедным положением русского монастыря, при отбытии своем со святой горы Афонской, дал священный обет устроить иконостас в новый Митрофаниев храм и озаботиться о внутреннем его украшении на собственное свое иждивение, что и исполнил как нельзя лучше. 3 года спустя, 1 сентября 1846 года, он прибыл на Святую Гору со сделанным в России иконостасом, сам лично досматривал за конечной отделкой храма, и к 23 ноября храм Митрофаниев красовался уже иконостасом и драгоценной утварью. Толпы любопытствующих теснились во храме. Греки радовались усердию России к благолепию храмов Господних, а сердца русских преисполнялись чувствами неизъяснимого восторга. Благословением России и державному царю ее и изъявлением чувств сердечной признательности господину Комарову не было конца. Зрелище было истинно умилительное. В день, когда празднуется память святителя Христова Митрофана, предположено было освятить его храм, и русский монастырь, в чувстве важности и редкости праздника, собственно, русского, считал недостаточным совершить это празднество без архиерея. Вследствие того и был заранее приглашен престарелый адрианопольский митрополит Григорий, который и прибыл за 8 еще дней до праздника. В течение этого времени, часто навещая новый храм русский и любуясь на его драгоценные украшения, он святительски благословлял имя России и ее державного венценосца, а обращаясь к господину Комарову, указывал ему то на иконы святых, то на небо, не в состоянии, будучи объяснить по-русски своих сердечных ему желаний и награды за его пожертвования там, на небесах. 22 ноября, когда уже все готово было к освящению, в 4 часа пополудни началась в новом храме Малая Вечерня, после которой мощи святого великомученика Пантелеимона, заранее внесенные в него, отнесены были обратно самим Высокопреосвященным в греческий собор на свое место, и до 6 часов вечера братьям дан был отдых к оживлению и укреплению сил на всенощное бдение, начавшееся с потухающей зарею и длившееся, как уже было сказано, 8 часов. Русские и греки, и все пришельцы на этот русский праздник, их было до 500 человек, соединились для бдения в новом храме. Пение было общее, началось русским, потом сменилось греками и наоборот. По вечерне греки удалились в свой собор на утреннюю, но сам Преосвященный остался с нами, и для него, собственно, тогда же было читано на греческом языке житие святителя Христова Митрофана. после первой кафизмы на утренней было произнесено русское слово, в котором особенно выражались признательные чувства русского общества к Господу Богу и к России, с историческим, между прочим, указанием на первоначальное происхождение достоинства христианских храмов, имеющих основание в словах святого апостола Петра в Фаворских еще сенях, указавшего нам право освящения храмов имени не одного только Господа Бога, но и святых его, чего совершенно была чужда церковь ветхозаветная, строго ограничившаяся поклонением единому Богу, и то во храме только Иерусалимском. Вслед за нею началось освящение и совершилось еще до рассвета дневного. Глубокая тьма, приполовившаяся уже в словословиях ночи, чрезвычайно много придавала трогательности обряду освящения и в особенности троекратного обхождения вокруг церкви пред его началом. Все братство и пришельцы с вожженными свечами, а некоторые с лампадами и хоругвями, предшествовали и последовали святителю Божию. И вся эта процессия, утопая во свете пылающих свеч, живо напомнила собою древнего Израиля, руководимого в нощи огненным столпом к далеким пределам обетованной земли. Русский колокольный звон довершал торжественность русского праздника, невольно переносившего нас мыслью в далекую и милую отчизну нашу. Литургия без расхода, начавшаяся по освящении, кончилась в 9 часов утра, и таким образом вся служба этого русского праздника в беспрерывном ее порядке длилась целых 15 часов, что до такой степени истощило силы маститого старца Преосвященного Григория, что его на руках отнесли из церкви в гостиную.